Фил положил руки на медузу своего лица. Речь его превратилась в череду бессвязных пузырей. Федор, выше ноги, дерусь, как Меркуцио. Не забывать, ночь перед столетием. Столетием чего? Преступления и наказания? Капитала? Черно-Чернов не мог скрыть смеси триумфа и брезгливости. Эта всесокрушающая любовная машина, почти стершая до основания некое невинное ухо, этот огромный книгачей и великий источник знаний, как быстро он превратился в труса, в сущую дерьмовозку. Слушайте, Фафанов, ну-ка, возьмите себя в руки. Вы не в застенках инквизиции, мы современные люди, никто не посягает на вашу личность. Полковник был ужасно доволен собой. Все-таки долг чекиста пытаться обнаружить хоть какие-нибудь достоинства даже и в такого сорта человеческом материале. Итак, продолжим. Этот снимок показывает вас, милости дарь, в момент столкновения с фонарным столбом перед другой статуей, на этот раз гранитной. Вот здесь вы плюете на данную скульптуру и одновременно изрыгаете оскорбление в адрес персоны, запечатленной в граните. Итак, чтобы покороче. Пару часов спустя после вашего задержания и удовлетворения средствами современной медицины у вас состоялся исключительной важности разговор с особой исключительного значения, а именно с шефом нашего философского управления, генералом Якубовичем Пущиным. А так как результаты этого разговора были признаны удовлетворительными, вы были вскоре отпущены из отделения милиции номер 50, скандально известного в ваших кругах интеллигенции под именем, да, вот именно, Полтинника. Вот здесь мы видим вашу подпись под соглашением о сотрудничестве. А это финальный снимок данной серии. Вы видите самого себя, уходящим из Полтинника. С вашего зада свисает почти полностью оторванный карман Леви Страуса. «Впечатляющий фон! Ах, какой впечатляющий фон!» — шептал Фил сквозь слезы. Черно-Чернов тут вгляделся и не поверил своим глазам. Это были слезы истинного счастья. Фил простер к нему свои жутковатые конечности. «Я так вам благодарен, Федот Ксенофонтович!» Вы только что заполнили провал в моей памяти, который преследовал меня почти 20 лет. О, эти мучительные угрызения совести! Иногда мне даже казалось, что я оскорбил кого-нибудь честного, обесславил кого-нибудь благородного, осквернил нечто превосходное. Вы осквернили всего лишь нашу философию, сумрачно заметил Черно-Чернов. «Гранитное воплощение всего дорогого!» Филарион отмахнулся. «Да кому интересна ваша философия? Спасибо вам, дорогой мой великодушный соотечественник, за такое облегчение. Значит, ничего непоправимого не произошло. И я просто был всю ночь за решеткой в нашем дорогом, уютном, хоть и облеванном полтиннике». «Хитрец», — подумал Черно-Чернов. И сухо сказал, «Ну что ж, я рад, что вам стало легче. Так что вы, я вижу, не возражаете работать на нас, верно?» «Ну-ну, что это за неестественное изумление? Это вам не идет, такому корпулентному мужчине это не к лицу. Я надеялся, что вы меня поняли. Ну а если что-нибудь не дошло, еще раз могу объяснить попросту. Вы, профессор Филарион Фафанов, 20 лет назад были завербованы КГБ и с тех пор всегда состояли в списках наших секретных сотрудников. Как интересно! Еле слышно прошептал Фил. Я тексот КГБ. Каково? Мне кажется, я теряю равновесие. Теперь он распростер свои руки в стороны и, напомнив одновременно что-то непристойное из греческой мифологии, рекламу шин Мишелин и какое-то гиперболическое акушерство, изобразил потерю равновесия. «Не можете ли вы меня избавить от удовольствия созерцать вашу наготу? Наденьте хоть халат», — предложил полковник. «Ес, сэр», — ответствовал Фил. «Вы теперь можете не только предлагать, но и командовать, не так ли? Сарказм или простодушие? Плут или дурак?» — размышлял полковник. «Удивительно», — пробормотал Фафанов. «А я-то думал эти 20 лет, что просто нахожусь под вашим наблюдением». «И не ошиблись», — усмехнулся полковник. Он объяснил слегка потрясенному ученому, что органы знали всю его подноготную, и выразил надежду, что такой интеллигентный человек не будет задавать наивных вопросов или вопросов с претензией на наивность о том, почему они ему ни разу за 20 лет не напомнили о себе. «Так надо было, милости дать, вот и ответ. Между прочим, Фафанов, ваша семья случайно не связана каким-нибудь образом с теми Пархомович Лиссабонскими, что были близки к кругам конного конвоя его императорского величества? Ах, как я рад, что не ошибся! Как славно, что вы теперь среди нас, дорогой Фил! В эти дни наши товарищи особенно ценят истинно русское историческое происхождение. Не преуменьшая нашу идеологию, мы приподнимаем наше наследие. Ну а теперь, дорогой коллега, позволь мне объяснить тебе суть твоего задания, которое необходимо выполнить за время вашингтонской командировки. Прежде всего скажу, что это дело высочайшего значения. На ставке вся судьба марксизма-ленинизма. Скажу тебе напрямую, ты можешь любить эту философию или ненавидеть, но ты не можешь отрицать, что это цемент нашего государства и нашего общества. И поэтому она находится под нашей постоянной защитой. Ирония в том, дорогой товарищ по оружию, что самый чувствительный документ, касающийся этой философии, оказался в тройном L, этом проклятом американском яйце, точнее, в желтке яйца, еще точнее, в библиотеке. Полковник сделал паузу и посмотрел на товарища по оружию. Фафанов был на грани полной прострации. Он испускал какие-то кудахтающие вздохи, озирался с диким выражением. Тем временем его гигантские ладони порхали над его брюхом, будто крылышки херувима. Потом голова его упала, и он прошептал еле слышно. «Неужели, Федор Ксенофонтович, вы имеете в виду неоплаченные счета Ленина, его долги в Тюрихской бакалее?»